«Слышь, мужики, подвиньтесь!» Команда Кэтран послушно подвинулась. Странная личность поплевала на руки, взяла в руки лом, прицелилась и нанесла первый удар. Во все стороны полетела каменная крошка. «Чё это он?» — громовым шепотом вопросил Жан, протирая запорошенные глаза. «Чего, чего?» Недовольно пробурчала странная личность. «Тут от светлого нашего разнарядка пришла. Типа дверь вам открыть. Вот и корячусь». Странная личность шарахнула ломом еще раз. Команда Кэтрана отодвинулась подальше, спасаясь от града гранитных осколков. «А если за ручку потянуть?» — деликатно намекнул Денис. «Не, не получится. Слишком сильную магию наложили. Но я тут проконсультировался с кем надо. Во!» — странная личность тряхнула ломом. «Инструмент классный добыл. Сейчас мы ее!» Пришелец заработал классным инструментом, как отбойным молотком, отбивая гранитную кладку по периметру заговоренной двери. «Такую работу надо обмыть!» — потер руки Ланс. Глаза его азартно загорелись. «Какую работу?» — не понял Жан. Денис соображал быстрее. Лицо его расплылось в блаженной улыбке, а руки уже рвали на мелкие клочки послание императору. «И все-таки...» «Пирожки любишь?» «А то...» «Тогда заткнись. Скоро ты будешь обжираться ими на законных основаниях. Мы теперь все на этого гада спишем». «Ну вы гады!» — покачала головой Кэтран из своего укрытия. Пока она трясла головой и расстраивалась, ее лихая команда стала приводить спонтанно родившийся план в исполнение. «Тяжелый у тебя труд!» — посочувствовал запыхавшемуся резиденту Ланс. Канцлер вытер со лба пот, мрачно посмотрел на ликвидатора и вновь взялся за лом. «Такими темпами до утра не пробьешься. Ускоритель нужен». «Какой?» — заинтересовался резидент темного мастера. Денис уже извлек из ящика ускоритель. Дальнейшее предсказать было нетрудно. Вскоре, кипевший от бешенства, Кэтран услышала кучу приятных слов от упившегося в зюзю канцлера. Он очень душевно прошелся по ее папаше, по отцу Финнигану и темному мастеру, которого называл почему-то светлым. Когда импровизированные банкеты вокруг принцессы, папаши, родной и святой, тоже времени не теряли, достигли апогея, терпение лопнуло. Кэтран засучила рукава. «Сейчас пою», — заявил в этот момент канцлер. «Не, мужик», — осадил его Ланс. «Тебе работать надо». В руки канцлера плюхнул солом. Отбойный молоток засучал снова, да с такой скоростью, что Денис только присвистнул. «Как курочит!» — восхитился руководитель операции «Чистые руки». «Старательный!» — согласился с ним Ланс, извлекая очередную бутылку. «Еще бы в нужном направлении бил». «А что?» «А сокровищница, по-моему, там». Кэтран потому и не добралась до своей команды, что все силы потребовались на удержание входившей ходуном двери, в которую ломился полностью потерявший пространственную ориентацию резидент. На папаш рассчитывать было уже нельзя, ибо ускоряться они начали гораздо раньше канцлера. «И пасса магического не сделаешь, руки заняты». «Папа!» — прорычала она. «Он скоро прорвется!» «Вот тогда и возьмем!» — благодушно икнул император. «Феня, наливай!» Кэтран отскочила в сторону. Дверь рухнула вместе с канцлером. «Вольщеричество!» Попытался подняться с поверженной двери резидент. На этот раз Кэтран, наблевав на этикет, честно сплюнула. В коридоре раздались панические вопли. «Засыпались! Линяем отсюда!» Принцесса, возникнув перед ними, как из-под земли, грудью перекрыла дорогу к отступлению. «Куда?» Ее жульковатая команда смущенно зашаркала ножками. «Ты знаешь, Катюх, я тебе тут такой подарочек отхватил». В руках разгневанный Катран подарок действительно превратился в кистень. Он полетел в голову стажера вместе с очередным заклинанием похмелья. Стажер увернуться не успел ни от того, ни от другого. Под громовые раскаты команда Катран исчезла вместе с честно награбленным добром. «А что там такое?» Отец Финниган так разнервничался, что даже рука у него дрогнула, и рубиновая струя из кувшина вильнула в сторону, оросив мраморный пол. «Ща как дам по лбу!» — возмутился император. «Смотри, куда льешь! О, дочка командный голос вырабатывает, лоботрясов твоих воспитывает! Меня пошла!» Гордо похвастался он. «Скорее в маму. Помнишь, как она нас сгоняла?» «Ты с кем споришь?» — возмутился император. «Распустились холопы. Наливай давай. Нам еще пленнику язык развязать надо». Пленник не возражал. Он сидел рядом и ждал, когда высшие чины империи прекратят заниматься всякой фигней и займутся допросом. В руках его мелко вибрировал стакан. На этот раз отец Финниган не промахнулся. Струя попала точно в цель. Канцлер одобрительно кивнул. «Ну, за допрос, за допрос!» Звонко стукнули бокалы.